Нарисуй мне небо, нарисуй мне дом, нарисуй мне землю, и нас навсегда вдвоем. Нарисуй мне небо, нарисуй мне дождь, нарисуй мне белым, белым все, для чего живем. Всегда быть налегке. Ключи от дома, мелочь и без звука телефон. Пешком по улицам, рука в руке. Я хочу простых вещей и главное с тобой. Вещей, и главное с тобой.